«Это естественно, что нам не по пути», — сказал Ипполит и зашагал. Лукашин тоже зашагал, хотя понятия не имел, куда он идет. Он дошел до конца улицы, свернул налево, прошел еще немного и остановился в задумчивости. А Надя в это время заканчивала телефонный разговор с подругой. «Я сейчас к вам приду. Да нет, ничего у нас не случилось. Потом расскажу. Ну, тогда вы заходите за мной». А Лукашин постоял немножко на снежном перекрестке. Потом какая-то мысль пришла ему в голову. Если бы мы могли читать чужие мысли, то узнали бы, что Лукашин подумал. А вдруг Ипполит меня перехитрил и уже вернулся, и Лукашин резво побежал обратно. Когда он подбегал к дому номер 25, то увидел, что с другой стороны к дому бежит Ипполит, которому, очевидно, пришла в голову точно такая же мысль, как и Лукашину. «Так», — сказал один. «Так», — протянул другой. «Но вас же выгнали», — напомнил Лукашин. «Нас выгнали обоих», — уточнил Ипполит. «Это тоже правда», — не стал возражать Лукашин. «Они постояли». «Будем долго стоять, у меня до самолета уйма времени». «А у меня вообще выходной день». «Холодно», — первым признался Лукашин. «Да, прохладно, а бельишко, как я успел заметить, у вас не по сезону», — поддакнул Ипполит. «А у вас ботиночки на тонкой подошве?» — не остался в долгу Лукашин. «Схватите воспаление легких, а там, глядишь, и летальный исход», — пугал соперника Ипполит. «Мы погибнем рядом», — стоял насмерть Лукашин. «Я погибать не собираюсь, я могу и в машине посидеть». Они замерзали, но никто из них не сдавал позиций. Соперники брали друг друга на измор. Вдруг Ипполит иронически усмехнулся. «О чем вы подумали?» — тотчас отреагировал Лукашин. «Не собираюсь перед вами отчитываться. У вас на лице написано, вы думаете обо мне». «О вас, искатель приключений», — с насмешкой сказал Ипполит. «Для вас нет ничего устоявшегося, ничего законного, ничего святого. Такие, как вы, верят не в разум, а в порыв. Вы — угроза для общества». Лукашин пританцовывал, пытаясь спастись от холода. «Весьма лестный отзыв». «Я жду вашего ответа», — сказал Ипполит. «Откровенность за откровенность. Пожалуйста, такие, как вы, всегда правы. Вы живете как положено, как предписано. Но в этом и ваша слабость. Вы не способны на безумство. Великое вам не по плечу, а жизнь нельзя подогнать под выверенную схему». Лукашин неожиданно прервал дидактический монолог и заорал: «Ура!» «Чего ура?» — подозрительно спросил Ипполит. «Я возвращаюсь. У меня уважительная причина, я портфель забыл». С торжеством ответил Лукашин. «Вы это сделали нарочно. Тогда зачем я здесь мерз столько времени?» На этот раз логика явно была на стороне Лукашина. «Я вам вынесу портфель», — нашелся Ипполит. «Не доверяю, Лукашин уже шел к дому, в портфеле ценный веник». «Скажите», — Ипполит не отставал от Лукашина. «Зачем вы пошли в баню? Что у вас дома, ванной нет?» «Вам этого не понять», — отрезал Лукашин. Конкуренты вошли в подъезд.